Как преодолеть финансовый потолок и повысить уровень нормы? Финансовый потолок — это ваш уровень нормы в денежной сфере. Норма — это то, что вы считаете приемлемым для себя на данный момент. Сколько денег вы тратите на себя ежемесячно, сколько разрешаете себе получать и тратить. Для одного человека, естественно, каждый день есть овощи и фрукты, а для другого — фастфуд, сосиски и доширак. Это тоже про уровень нормы. То есть про тот образ жизни, который вы поддерживаете, про качество вашей жизни. Одни тратят время на уборку, другие заказывают клининг. Для кого-то нормально передвигаться на автобусе, для кого-то на такси. И это тоже нормально, потому что у каждого свой уровень нормы. Мы живем с этим и не чувствуем себя ущемленными до той поры, пока нам не расскажут, что можно и на такси каждый день ездить, а самолетом летать в бизнес-классе. Мы узнаем о каких-то возможностях. Мы хотим, чтобы это было возможно и для нас. И только истинное желание подталкивает нас к изменению уровня нормы. На что же можно повлиять, чтобы повысить ваш уровень нормы? Первое — это образ жизни. То, как вы живете, то, как вы отдыхаете, чем питаетесь, во что одеваетесь, на чем ездите, сколько часов работаете и так далее. Ваша задача — зафиксировать все факты вашей реальности, понять, осознать и принять, что это ваша норма в данный момент. Просто примите это. Так есть сейчас. И если вам это не нравится, все это не навсегда. Если сейчас вас что-то не устраивает, супер, просто осознайте, что это так, и что вы хотите чего-то большего. Решите для себя. Чего именно вы хотите? Что должно быть по-другому? И как вы можете уже сейчас повысить уровень нормы в этих аспектах жизни? Не бойтесь идти в дискомфорт. Например, начните хотя бы несколько раз в неделю ездить на такси, если сейчас вы передвигаетесь на автобусе или метро. Если ездите на такси, повышайте класс с эконома на комфорт, потом на бизнес, постепенно. Начните покупать продукты в хорошем супермаркете. Приобретите себе какую-то брендовую вещь, которую давно хотели. Ваш финансовый потолок начнет подниматься только тогда, когда вы повысите свой уровень нормы. Иначе зачем вам больше денег? Мир начинает подстраиваться под вас, когда вы меняете свое отношение к происходящему, меняете свою жизнь, меняете свои мысли. Когда вы заявляете миру, скажем, «Эта квартира меня не устраивает, я хочу жить в другой». А затем находите и снимаете более дорогую квартиру в том месте, где вам нравится. Вы начнете больше зарабатывать, потому что расходы будут расти. Так это и работает. Второе — ваша профессиональная квалификация. Осознайте, достаточно ли она высока, например, чтобы поднять цены на свои услуги, чтобы претендовать на более высокую должность или трудоустройство в крутой компании. Если не хватает каких-то навыков, найдите наставников или курсы и прокачивайте необходимые навыки один за другим. Это тоже работа с нормой. Для вас должно стать нормальным вкладываться в свой профессионализм, если вы хотите изменить уровень дохода. Третье — ваш круг общения. Очень часто бывает, что уровень ваших доходов — это средняя арифметическая доходов тех 10 людей, с которыми вы чаще всего общаетесь. Простые подсчеты помогут вам в этом убедиться. Определите примерный уровень дохода 10 ваших ближайших друзей. Сложите эти цифры и разделите на 10. Если ваш доход совпал с полученной цифрой и вас это не устраивает, пора менять окружение. Если вы получаете больше, чем люди в вашем окружении, вы тот самый умный человек в комнате и пора менять комнату, чтобы расти дальше. Если вы получаете меньше, то супер. Это значит, что ваше окружение уже шире вас, ментально. Поэтому общайтесь больше с этими людьми, изучайте их мышление, спрашивайте, что они думают о деньгах, интересуйтесь их образом жизни и тем, как они к нему пришли. Например, вы зарабатываете на предоставлении услуг и хотите работать с более обеспеченными клиентами. В этом случае ваша задача в жизни и в соцсетях — перестать кучковаться с проблемными людьми без денег. Подумайте, как вы можете изменить свою аудиторию, что сделать для того, чтобы стать своей среди клиентов VIP-сегмента. У меня такая история была. Я очень хотела работать с крутыми блогерами, предпринимателями, но понимала, что я недостаточно хороша для них. Но я изменила образ жизни и окружение, выросла в собственных глазах и стала своей в их среде. И четвертое — это отдых. Тут важно понимать, что чем больше вы работаете, чем меньше высыпаетесь и радуете себя, тем сильнее ваш мозг будет саботировать попытки работать еще больше и зарабатывать. Потому что в нем отпечаталось, что деньги — это прежде всего работа на износ. Никакого отдыха, плюшек, никакого кайфа. А раз так, то зачем вообще напрягаться? Зачем нужна эта работа? Поэтому отдых — это обязательный аспект работы с нормой. Будьте благодарны себе за труд и вознаграждайте себя за усилия, чтобы мозг понимал, зачем вы это все делаете. Чтобы наслаждаться жизнью, чтобы быть счастливыми, кайфовать от этого. Важно зафиксировать в мозге эту причинно-следственную связь. Смотри, мы заработали деньги, мы отдохнули, насладились, вышли на новый уровень нормы. Смотри, как это прикольно! Давай теперь подумаем, мозг, как мы можем больше зарабатывать? И вот уже мозг подключается к обработке задачи. Используйте принцип маленьких шагов. Начинайте шаг за шагом менять уровень нормы, чтобы это не было стрессом для вас, чтобы это не было чем-то невероятным. Не нужно брать в кредит новый телефон, а потом сидеть на дошираке. По чуть-чуть повышайте уровень нормы, но через дискомфорт. Не можете пока пожить в шикарном отеле? Сходите туда на завтрак. Прочувствуйте эту атмосферу. Не можете каждый день ездить на такси бизнес-класса? Ездите на выходных. Показывайте вашему мозгу, как может быть лучше, как вы хотите по-другому. Купите кошелек премиального бренда, если пока не можете себе позволить сумочку, но уже хочется быть причастным к этому эгрегору богатства. Самое главное — это состояние, которое вы ощущаете, проживая свой новый уровень нормы. Это может быть страшно, это может быть дискомфортно, но вы поймете потом, в этом кайф, и будете в этом расти. Пока вам хорошо в своем уровне нормы, мозг не понимает, зачем стараться зарабатывать больше, и он не понимает, зачем напрягаться. Поэтому покажите ему, что вы хотите по-другому. И как именно вы хотите, покажите ему другую реальность.